хуже, Феликс. Все гораздо серьезней. Рэкет, крыша — это все мелочь. Я боюсь за жизнь Олега. Если его прикончат, у меня с квартиры все рухнет. Серьезные причины опасаться. Слишком большие деньги на кону. Барабаш — главный посредник поставщиков алюминия для Саммета, который снабжает прокатом половину авиазаводов. Знаю, Марьяна, и что же? Какие-то темные дела. Связаны то ли с чеченцами, то ли с криминальными дельцами из Израиля. Вроде бы органы их здорово прищучили, вот они и пристраивают свои баксы, прячут их друг от друга. Я только в общих чертах знаю, по обрывкам телефонных разговоров Барабаша со всякими. А что такое Джига и его, молодцы-то? Ты ведь о них что-то знаешь? Кое-что, очень приблизительно. Кажется, он тоже у них в доле. Но Джига на вторых ролях следит, чтобы чеченский интерес соблюдался. При чем тут чеченцы? Они всегда при чем. Марьяна смеется, да что-то не очень весело. Поставляют левое алюминиевое сырье откуда-то из Сибири. С каким-то металлоломом, неучтенным вроде бы связано. Самара расплачивается прокатом. Часть его как бы... Нет, не буду объяснять того, чего сама толком не знаю. Мне важнее сама суть ситуации, которая сейчас... Похоже, Барабаш попал в клещи. Расплатиться с сырьевиками не может, потому что у Саммета счета арестовали. И вообще там сейчас и милиция, и комитетчики, и прокуратура. Все роют, кому не лень. Олег мечется. Самое страшное для меня, если он рванет из Самары куда подальше. Мне ведь за квартиру еще выплачивать да выплачивать. Впрочем, без хороших денег он не смоется. А взять их сейчас ему, наверное, непросто. Я согласно киваю и все же утверждаюсь в мысли, что говорить Марьяне о кейсе с долларами не стоит. Пока. Пусть горизонт прояснится. Иначе она, глядишь, возьмет себе пачку-другую, а заплатить потом придется, возможно, и жизнью. Кофе у нее получается превосходный, как раз по моему вкусу. Густой, ароматный и умеренно сладкий. Прихлебывая этот напиток небожителей, я в осторожных выражениях пробую втолковать Марьяне, почему нам с ней не стоит делать ставку на деньги Барабаши, которые он посулил мне за редактуру своей книги. Во-первых, они не могут быть большими. Сам-то Барабаш, небось, считает, что самое главное сделано, книга написана, а ее обработка — дело не столь уж и трудоемкое, чтобы швырять густые баксы. А во-вторых, саму эту работу я выполнить не смогу. По крайней мере, выполнить ее срочно, поскольку остались у меня в руках лишь обрывки рукописи. Все, что сделал на даче, коту под хвост. А ситуация становится все горячее. Да что там лукавить, я больше не хочу измываться над самим собой. Так ведь и до инфаркта недалеко. Жаль, что Марьяна даже не может представить себе, насколько мучительно переписывать этот свинячий бред. Продолговатые глаза Марьяны задумчиво останавливаются на моем лице, но, ей-богу, она сейчас вовсе не видит меня. Так смотрят через оконное стекло. «Мучительно», — повторяет она почти беззвучно, опустив голову и помешивая ложечкой кофейную гущу на дне чашки. «Я понимаю тебя, Феликс. Ты писатель, натура творческая, тонкая. Терпеть такое...» Она встает из-за стола, медленно снимает голубенький фартук и аккуратно вешает его на крючок. Тонкие пальчики с перламутровым маникюром проворно пробегают по пуговицам коротенького ситцевого халата. Раз — и он сброшен на пол. Лифчика на Марьяне нет. Темно-коричневые соски с любопытством разглядывают меня, а я их. И не могу отвести взгляда. Признаться, я озадачен неожиданным стриптизом. Неужели ей так не втерпешь? Прямо здесь, на кухне? Но нет. Марьяна не собирается освобождаться от единственной сейчас одежки, ажурных кремовых трусиков. Да и в лице ее нет и намека на любовный пыл. Глаза зло сощурены, пухлые губы сжаты, даже побелели. «Смотри!» Марьяна вызывающе разводит руки в стороны, и я замечаю под колыхнувшейся правой грудью фиолетовый синяк. Два не сошедшихся полукружия, явный след от укуса. «А это видел?» Она поворачивается спиной и, поддев резинку большим пальцем, рывком спускает трусики до колен. Я с содроганием разглядываю еще свежие, сине-красные и давние черные с желтизной пятна на ягодицах и возле паха. «Ты говоришь о своих жутких муках, да?» Марьяна быстро натягивает трусики, подхватывает и накидывает на плечи халат. «Еще бы! Водить перышком по бумаге, страдая, что выводишь не те слова, которые хотелось бы. Зря ты ждешь от меня сочувствия. Зря, бедняжечка ты мой!» Такая милая обычно хрипотца кажется мне сейчас зловещей. Я молчу, я просто не знаю, что ей сказать, потому что любые слова сочувствия были бы пошлой банальщиной. «Я слушаю тебя, Феликс». А в голове ведь только одно. Слава тебе, Господи, что сегодня ночью этого садиста не будет в моей постели, что хоть какой-то антракт. Эти унижения, мерзости, боль. Его загнали в угол, как крысу. Он чуть не верещит от злости и страха. На мне отыгрывается. Ему становится легче, и он... Слезы мешают ей говорить. Марьяна закрывает лицо ладонями, плечи ее трясутся. Я подхватываю ее на руки, сажусь на табурет, устраиваю на коленях содрогающееся в истерике нежное, такое дорогое мне сейчас существо. Марьяна, несчастная Марьяночка моя, да я все сделаю для того, чтобы только никогда не видеть и не слышать такого, как сегодня. Однако, говорю я, совсем другое. Успокойся, пожалуйста, прошу тебя, успокойся. Да разве ж стоит того, эта проклятая квартира, чтобы... Марьяна вздрагивает и вырывается из моих объятий. Скрестив на груди руки, она смотрит на меня очень ненравящимся мне взглядом, то ли презрительным, то ли ненавидящим, а может и вовсе и нет, может просто она сейчас вся в себе. «Ты...» — кричит она. — Ты, благополучный сочинитель, который не нюхал в жизни мерзости и хуже разве что дешевого кофе, ты не смеешь судить о том, чего не способен понять. Знай же, я стерплю, все стерплю, чтобы вырваться из вонючего сортира, в котором родилась и жила, чтобы хоть была бы малюсенькая надежда пожить без вечного унижения, нуждой, без постоянного страха за сына, которому этот наш грязный капитализм не оставляет никаких шансов стать, помнишь, Уэллса, «Машину времени», о далеком будущем, когда человечество четко поделится на элоев, элитарных хозяев жизни, и морлоков, получеловеков, которые их обслуживают. Так вот, я пойду на все, чтобы мой Иванечка не стал живущим в грязной норе морлоком. Все вынесу, все стерплю, я себя знаю. И самое главное, что знаю, что мне не на кого надеяться. Пойми, не на кого. И пока... «Не старуха, пока есть у меня на что заритесь вы, самцы, я не буду щадить себя ради этих поганых баксов, квартир и тряпок. Бедность не порок, как же, это хуже, это как полиэмилит когда-то с детства и до могилы, перекособочен, горбат, раскорячен, только от этой болезни не вылечишься, А от бедности можно. Можно, Феликс. И ты мне сантименты на уши не вешай. Я насмерть буду за себя биться. Не верю никому, только себе».